Глава 54. Теперь хочу представить вам ваших новых профессоров. Первый – это профессор Кверинус Кверелу. Кто-то из вас его знает, кто-то нет. До этого момента он являлся преподавателем по предмету магловедения, теперь же он будет преподавать защиту от темных искусств. Все ученики после представления профессора начали аплодировать, и когда они успокоились, директор продолжил свою речь. Второй новый преподаватель – это профессор Ариф Сикандер, ваш новый преподаватель магловедения. Представил он нам мужчину, которого я первоначально даже не заметил. В очередной раз все ученики начали аплодировать, а потом директор начал представлять еще одного профессора, который, как оказалось, был последним. Теперь позвольте вам представить профессора Мирабель Чеснаук. Она закончила школу несколько лет назад и училась на факультете Слизерина, и теперь будет преподавать вместо профессора Спраут, которая по семейным обстоятельствам больше не может этого делать. В этот раз аплодисменты получились слишком уж громкими. Все ученики, а в особенности представители мужского пола, хлопали ей так сильно, что у них аж ладони покраснели. Некоторые из них, которые были на старших курсах, и вовсе начали свистеть как умалишенные. Так что понадобилось несколько минут перед тем, как все успокоятся и директор сможет продолжить свою речь. Ах да, чуть не забыл. Я должен сообщить вам еще одну вещь, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Договорив, директор, как и в прошлые годы, вместе со многими учениками начал петь идиотскую песню, после которой мы наконец-то смогли разойтись по своим комнатам. Началась первая учебная неделя, и я сразу же понял, что наш новый учитель позади ужасен во всех смыслах. Мало того, что весь его кабинет ужасно пах чесноком, который буквально въедался в твою одежду, вследствие чего мне приходилось после каждого занятия использовать очищающую магию. Так еще и сам профессор был невероятным зайкой, что нес абсолютную чушь во время урока, вместо того, чтобы доносить до нас информацию из книг, а также учить, что и когда делать. В общем, от его преподавания было больше вреда, чем пользы. А вот новый профессор по травологии, несмотря на свой юный возраст, оказалась довольно смышленой и могла хорошо доносить материал, хотя сначала у нас и было повторение пройденного материала. Итак, юные студенты Слизерина и Гриффиндора, начала говорить профессор, дабы привлечь внимание двух факультетов, так как урок у нас был совмещенный. Перед началом урока хочу еще раз представиться. Меня зовут Мирабель Чеснаук, и в силу того, что я не сильно старше вас, можете обращаться ко мне по имени. Но я, конечно, никого ни к чему не призываю, если кому-то будет от этого неуютно, обращайтесь по фамилии. А теперь, если у кого-то есть вопросы, то можете их задавать. Профессор, не сочтите за грубость, но почему вы решили преподавать в Хогвартсе? Возможно ли, что вам здесь кто-то понравился во времена вашей учебы, и ради него вы в столь юном возрасте решили стать преподавателем? Первым решил задать вопрос один из близнецов Уизли, и из-за их вопроса среди студентов поднялся смешок. Это довольно хороший вопрос. И нет, не из-за того, что нравился кто-то. Еще с детства я увлекалась всякими растениями, и когда поступила в Хогвартс, мое увлечение лишь усилилось из-за уроков по травологии. И после выпуска из школы, я всегда мечтала стать преподавателем по этому предмету, и вы даже не представляете, как я была счастлива, когда мне пришло предложение преподавать в этой школе. Профессор, можно теперь я задам свой вопрос? Решил я задать вопрос, который не давал мне покоя с тех пор, как я ее впервые увидел. Да, конечно, задавай. Скажите, а у вас здесь не в числе бывших преподавателей нет родственников? Я, конечно, не уверен, но вроде бы встречал упоминание такого же имени в какой-то книге. А во, значит, ты из тех, кто любит почитать книги, да? Немного удивилась девушка. Почему из ваших уст это прозвучало как оскорбление? Читать довольно полезно. Не мог я не нахмуриться от ее слов. Извини, я не это имела в виду. Просто немного удивилась, и если это тебя успокоит, то знай, что я тоже люблю читать, хотя из-за этого в свое время подвергалась насмешкам. Ну ладно, это не так важно. Важно то, что ты прав. Ровно 100 лет назад моя прабабушка была преподавателем в Хогвартсе, у нее было точно такое же имя и даже внешность, и она, как и я, также преподавала травологию. Жаль, тогда в школе случилась какая-то напасть, из-за чего она впоследствии уволилась и много раз жалела об этом. Ну да ладно, есть у кого-то из вас еще вопросы? Нет, тогда приступим к уроку. Улыбнулась девушка, после чего начал расспрашивать учеников о том, чему они научились за прошедшие 2 года, а я наоборот, почти все свое внимание сконцентрировал на ее словах о напасти, ведь в книге по истории Хогвартса не было никаких происшествий в этот период времени, так что была вероятность, что информация об этом хранится в запретной секции библиотеки, так же как и информация про загадочное свечение, видимое только мне. Так что первым моим делом в этом году было выпросить у профессора Снегга разрешение на посещение этой части библиотеки и наконец-то запустить свои руки в эти, покрытые толстым слоем пыли манускрипты. А вот новые факультативы оказались немного не такими, какими я их ожидал. Например, древние руны, я ожидал того, что нас научат создавать с их помощью магические барьеры долгого действия или что-то в этом духе. Но кто ж знал, что такое мы не будем изучать вплоть до 6-го курса, а вместо этого, все время потратим на то, чтобы научиться разбираться у них, правильно чертить и читать с их помощью. В общем, предмет показался скучным даже такому любителю засесть в книгах, как я. А вот уход за магическими существами оказался ровно таким, каким я и ожидал. Профессор Сильванус Киттлберн, без одной руки и глаза, сразу же привел нас к загонам, где представил некоторых безопасных представителей фауны магического мира, при этом рассказав, как следует относиться к тому или иному животному. И этот урок мне очень даже понравился: тут оторвешь перышко, там украдешь яйцо. В общем, это была настоящая кладезь из ингредиентов для зелий, ведь уже после первого урока я направился обратно в замок с полными карманами ингредиентов, предвкушая то, как именно буду использовать их в попытках придумать новые зелья. Глава 55. Доброе утро, Флора, Дафна. Поприветствовал я двух блондинок-первокурсниц, сев за стол на завтрак в большом зале. Утречка, брат. Привет, Драко. Ну и, как вам Хогвартс? Привыкаете к школьной жизни? Да, тут очень интересно. Так что нам с Дафной скучно почти не бывает, в редких случаях, когда это происходит, мы гоняем Крэбба и Гейла заклинаниями. Они так весело бегают, пытаясь увернуться, проговорила Флора, после чего девочки хором рассмеялись. И на это я даже не знал, как комментировать, и лишь бросил в их сторону сочувствующий взгляд. Они, конечно, туповатые и надоедливые, но даже так не заслуживают такого отношения. Впрочем, комментировать и как-то ругать девочек я не стал, пусть сами решают свои проблемы. Кстати, Драко, я хотела последовать словам отца и подружиться с этим Гарри Поттером, но этот тупица даже слушать меня не стал. Он так грубо общался со мной, особенно с подачи тупоголового, рыжеволосого Уизли. Нет так нет, тебя ведь никто не заставляет. Не стоит во всем слушать слова отца, ведь в некоторых вопросах он довольно консервативен. Знаешь, пожалуй, ты прав. Еще раз попробую, если нет, то им же хуже. Пожала плечами девушка, после чего продолжила свой завтрак. Через некоторое время, закончив с завтраком, мы вместе покидали большой зал, когда меня сзади окликнул знакомый женский голос. Стоило мне обернуться, как я понял, что это была Чжоу, с которой я до сих пор не успел пообщаться с начала нового учебного года, так как с непривычки после каникул, в этот период учеба казалась очень трудной. «Привет, Чжоу, я рад тебя видеть», — мгновенно поприветствовал я свою подругу с улыбкой на лице. «Я тоже рада тебя видеть. Все-таки мы не виделись столько времени, и ты так вырос за это время». «Да, пожалуй, ты права. Впрочем, не только я. Ты тоже подтянула в росте, да и к тому же стала еще красивее». Услышав мои слова, Чжоу мило смутилась. А вот Флора и Дафна, наоборот, стали какими-то недовольными, так что моментально обняли мои руки с двух сторон, как бы ревнуя. И девочки на моей памяти впервые были такими. «Ой, а ты, наверное, младшая сестра Драко». «Флора, верно, Драко часто рассказывал мне о тебе», — соврала девушка, ведь я раньше не говорил с ней про Флору. Впрочем, Чжоу наверняка услышала, как ее представляли на распределении, так что, учитывая фамилию и цвет волос, легко можно было догадаться о нашем родстве. «Да, и что он рассказывал?» Моментально подобрела маленькая ревнивица. «Ну, я не знаю, правда ли все это, но в основном только хорошие. А в частности, про то, как любит тебя и скучает во время учебы в Хогвартсе. Но теперь я вижу, что вы можете быть все время вместе. Хе-хе, я тоже люблю Драко. И также все время скучала по нему. Вижу, брат умеет заводить хороших друзей. Так как ты говоришь, тебя зовут, ты мне нравишься». Мгновенно сменила она свое отношение. «Чжоу Чанг, но можешь звать меня Чжоу. Рада познакомиться, Чжоу. Ты тоже зови меня просто Флора. А это моя лучшая подруга Дафна. Будем подругами. Ладно, девочки, я вижу, вы нашли общий язык, а значит, застряли тут надолго. Я вам тут не нужен, так что пойду. Чжоу, увидимся. Быстро ретировался я, так как знал, что представители женского пола могут часами болтать без умолку, и слушать это мне совсем не хотелось. Во время обеденного перерыва вся школа только и гудела о том, что юный Гарри Поттер, студент-первогодка Гриффиндора, стал ловцом их сборной по квиддичу. А подняло это шум из-за того, что первокурсников обычно не брали в команду, так что Гарри стал самым юным ловцом за последние 100 лет. Впрочем, это меня мало волновало. В своих навыках игры я был более чем уверен, ведь даже легендарный Чарли Уизли проиграл мне, что уже говорить о первогодке, который всю свою жизнь жил среди маглов и о волшебстве узнал совсем недавно. Помимо этого, сегодня у нас в первой половину дня был урок по зельеварению, после которого я смог успешно заполучить пропуск в запретную секцию библиотеки. Наш декан и по совместительству профессор зельеварения, Снег, даже не спросил меня, зачем мне это надо, а просто сразу же расписался в разрешении. Так что сразу же после обеда я поспешил в библиотеку, чтобы начать читать долгожданные книги. Благодаря пропуску, проблем с доступом не возникло. Библиотекарша проверила его, и быстро убедившись в достоверности, разрешила пройти в нужный отсек. Как я первоначально и думал, почти все книги тут были полностью запыленные, лишь на редких экземплярах можно было найти следы человеческой деятельности. Видимо, пыль оттирали старшекурсники, которые благодаря знаниям из книг готовились к своим экзаменам. Сама секция была не слишком большой, но все же на изучение всех книг понадобится солидное количество времени. Впрочем, я не особо спешил, и в первую очередь хотел попасть сюда ради исторических книг, и лишь потом ради книг по темной магии и редким рецептам зелий. На поиск нужной литературы не понадобилось много времени, и уже через 10 минут в моих руках покоилась книга по истории Хогвартса, которая была раза в 2 толще той, что можно было найти в общедоступной секции библиотеки. Сев с книгой за свободный стол, в первую очередь я решил чисто ради интереса прочитать про события столетней давности, о которых вскользь упомянула профессор Чеснаук. И вот, когда все ненужные страницы были пролистаны, я не мог поверить своим глазам. То ли это было невероятным совпадением, которое сэкономило мне кучу времени, то ли просто похожим феноменом. Но 100 лет назад в школе появился студент, которого зачислили сразу на 5-й курс в силу его возраста. И этот студент был обладателем невероятно редкого дара, а именно древней магии. В книге также говорилось, что когда она училась и постигала свои новые силы, случилось очередное восстание гоблинов под предводительством Ранрока, который узнал про древнюю магию и попытался захватить эту силу для своего пользования. Его, конечно, смогли остановить, но орда гоблинов и темных волшебников все же смогла нанести школе значительный урон. И помимо этого, главным подозрением о том, что эта информация именно та, что я искал, является то, что главный источник древней магии лежит в недрах Хогвартса. И то, что эту магию может видеть только тот, кто предрасположен к ней. И поэтому я не мог не почувствовать небольшого возбуждения от мысли, что могу овладеть такой силой, о которой говорится как о чем-то невероятном. Глава 56. С момента получения мною доступа в запретную секцию библиотеки прошло несколько дней. Каждый день я засиживался в библиотеке допоздна, пополняя свой багаж знаний, после чего отправлялся на ужин в большой зал, а после спать. Этот день также не был исключением. Покинув большой зал, я уже было хотел направиться в слизеринское подземелье, как услышал перешептывание первокурсников. Посмотрев в сторону, откуда шла дискуссия, я увидел Гарри Поттера, Рона Уизли и какую-то девушку с волнистыми локонами. Обычно, меня не привлек бы разговор первокурсников, но отрывки их фраз, в которых присутствовали слова «третий этаж» и «трехголовая огромная собака», не могли оставить меня равнодушным. Ведь такого существа не было даже в книгах Ньюта Саламандера, что, конечно же, мгновенно подстегнуло мой интерес. А то, что ничего не умеющие первокурсники увидели это существо, да и еще остались живыми после встречи с ним, явно говорил о том, что он не такой уж и опасный. Так что мои сегодняшние планы надо было пересмотреть. Наступила ночь. Дождавшись момента, когда мои соседи по комнате уснут, я покинул свою кровать, оделся, дополнительно усыпил ничего не подозревающих парней магией, после чего покинул подземелье и, крадясь, направился в сторону третьего этажа. И вот, успешно прокравшись на третий этаж, при этом не попавшись никому на глаза, я остановился перед заветной дверью, за которой, по словам первокурсников, и находился зверь. Как и ожидалось, дверь была заперта, но взмах палочки с применением заклинания Элохомора успешно отперла замок. В следующий момент, покрепче сжав палочку в руках на всякий случай, я медленно начал открывать дверь. Через образовавшуюся небольшую щель я сразу же услышал храп, а в следующий миг увидел гигантскую трехголовую собаку, которая мирно спала, пуская из своих трех пастей реки слюны. Я уже хотел было открыть дверь посильнее и даже войти внутрь, дабы изучить, что к чему, а по возможности даже попытаться добыть шерсти и слюны этой собаки для экспериментов, как позади меня раздался звук ненавистного всем ученикам мяуканья. «Брысь отсюда!» Попытался я отогнать эту мумию кошки, но надоедливое существо вместо того, чтобы уйти, наоборот начало идти ко мне. «А где эта кошка?» «Там обычно и сам Филч». Делать было нечего, так что мне пришлось обратно закрыть дверь и уйти. Вот только кошка решила последовать за мной, при этом громко мяукая. На ее мяуканье издалека начал идти и Филч, по крайней мере это должен был быть он, так как я видел только свет от фонаря, что становился все ближе и ближе. Вот же ж, сама напросилась. Не мог я не выругаться, так как получать наказание и терять факультетские очки не было в моих планах. Так что я быстро обездвижил ее с помощью заклинания Petrificus Totalus, после чего начал сбегать. Вот только кто бы ожидал, что буквально через несколько мгновений на всю школу поднимется вой Филча. В тот же миг, везде начали раздаваться звуки шагов профессоров и учеников старост, из-за чего с превеликим нежеланием, мне пришлось использовать свое единственное зелье невидимости, дабы не попасться никому. И через некоторое время с его помощью я вернулся обратно в свою комнату, сетуя на то, что моя вылазка была относительно бесполезной. На следующий день Филч был невероятно злым и срывался абсолютно на всех. Даже близнецам Уизли пару раз прилетело, хоть они еще ничего не успели сделать. Так что их месть не заставила себя долго ждать, из-за чего уже ближе к обеду мужской туалет и также коридор, ведущий к нему, были полностью облеплены навозом от навозных бомб. Так что вонь стояла такая, что Филча чуть не стошнило от этого. Мои учебные дни шли довольно обыденно. Утром я посещал занятия, после них иногда тренировался с командой по квиддичу, а все остальное время либо тренировал заклинания, либо читал книги в запретной секции библиотеки, ища информацию про древнюю магию, да и не только. После моего первого посещения третьего этажа, у меня больше не появлялось шансов повторить свой поход и наконец добыть ингредиенты с того песика, информацию о котором я до сих пор не нашел в книгах. А не получалось из-за того, что сумасшедший Филч каждый день только и делал, что сторожил этот коридор, наверное, в надежде, что злоумышленник, заколдовавший его кошку, вернется. Но я не был настолько глуп, чтобы после первой неудачи идти на неразведанную территорию. Мне было достаточно открыть карту мародеров, чтобы понять, что Филч прячется недалеко. Как всегда, придя в библиотеку, я заметил первокурсницу Гриффиндора, которая все время сидела в окружении гор из учебников, и, конечно же, эта ее черта меня заинтересовала, в связи с чем я решил все-таки познакомиться с ней. Тем более, если не ошибаюсь, она была в компании юного Поттера и обсуждала вместе с ними трехголового пса. Так что, возможно, она не такая уж и библиотечная тихоня, какой кажется на первый взгляд, раз в первый же год обучения решила грубо нарушить школьные правила. «Привет!» – окликнул я девушку, что так увлеклась чтением, что даже не заметила, как я встал возле нее. От неожиданного голоса девушка вздрогнула, а потом все же подняла на меня свой взгляд. «Здрасте, я могу вам чем-то помочь», — довольно официально проговорила девушка, при этом ее взгляд сразу же зацепился за эмблему Слизерина на моей одежде, из-за чего она немного насторожилась. «Да нет, ничего такого, просто я часто бываю в библиотеке и заметил, что ты также любишь засиживаться тут и читать книги, тем более ты первокурсница, а они обычно любят тратить свое время без пользы. Вот ты и заинтересовала меня, и я захотел с тобой познакомиться. Ах да, где же мои манеры? Меня зовут Драко Малфой». Протянул я девушке руку для рукопожатия. Услышав мое имя, девушка немного дернулась и стала смотреть на меня с какой-то опаской, но все же назвала свое имя. «Гермиона Грейнджер. Приятно познакомиться, Гермиона». Улыбнулся я ей, при этом никак не обижаясь на ее предосторожность в отношении меня. Все-таки вокруг Слизерина и вправду ходит много не совсем хороших слухов. Что ты читаешь? А история Хогвартса. Довольно занимательная книга, но в некотором роде бесполезная. Опустил я свой взгляд на то, что она читала, и быстро узнал в ней общедоступную книгу о Хогвартсе. Она не бесполезная. Я много чего узнала из нее, например о том, что в Хогвартсе нельзя трансгрессировать. Поверь мне, об этом знает каждый ученик. И позволь мне все же закончить свои слова. Глава 57. Нельзя трансгрессировать. Поверь мне, об этом знает каждый ученик. И позволь мне все же закончить свои слова. Перебил я девушку, что от возмущения чуть ли не подпрыгнула. Так вот, я не хотел тебя как-то обидеть или что-то еще. Но недавно я получил пропуск в запретный отсек библиотеки, где нашел аналогичную книгу. Вот только она была раза в два толще, и там не искажены и не скрыты многие факты. Так что книжка в твоих руках может ассоциироваться с детской сказкой. Услышав мои слова, глаза девушки заблестели, словно она нашла сокровище, так что перед тем, как она успела открыть рот, я спустил ее с небес на землю. И нет, книги из запретной секции нельзя выносить наружу. Так что тебе придется подождать до того момента, пока ты не сможешь получить разрешение на ее посещение. А пока, как первокурснице, я советую тебе прочитать вот эти книги. Пробормотал я, после чего взмахом палочки притянул из книжных полок несколько полезных для изучения книг. Спасибо, я обязательно их прочту. Поблагодарила девушка, а после замолчала и прикусила губу, словно хотела что-то сказать, но не решалась. Что-то не так, если тебе есть что сказать, то лучше не держать это в себе. Ну, я не знаю, с чего начать. Но кто для тебя Флора Малфой? Флора моя младшая сестра. А что, она что-то сделала? Нет-нет, не пойми неправильно. Она мне ничего не делала. Просто я видела, как она ссорилась с моими однокурсниками, Гарри Поттером и Роном Уизли. И это происходит при каждой их встрече. Вот оно как. Я, конечно, слышал, что они не поладили, но не знал, что все так плохо. Не бери в голову. Флора, она немного капризная и высокомерная девушка. Я слышал, что она предложила Гарри дружить, но Уизли встрял между ними и даже оскорбил мою сестру, и из-за этого Гарри отказал ей в дружбе. Так что она легко могла обидеться на это, а обиженные девушки страшны. Так что посоветуй своим друзьям, в особенности Рону Уизли, не лезть к ней и не провоцировать, тогда и Флора не будет к ним приставать. И я также поговорю с ней о ее поведении. Я, конечно, передам, но не думаю, что это поможет. Как-то беспомощно ответила Гермиона. Поболтав со своей новой знакомой еще некоторое время, я попрощался, после чего отправился дальше в запретную секцию. Все-таки там было очень много интересных и полезных книг, так что просто так терять время мне было ни к чему. Итак, студенты, рада приветствовать вас на нашем очередном уроке травологии. Раздался звонкий голос профессора Чеснаук, когда начался совместный с когтевранцами урок. «Здравствуйте, профессор!» Хором поприветствовали ее ученики и мгновенно приготовились к уроку, чем вызвали довольную улыбку на лице профессора. «Отлично! Я вижу, вы все готовы к новым знаниям. И сегодня мы с вами будем изучать растение под названием пафопод. Если я не ошибаюсь, вы должны были уже слышать о нем на уроках вашего бывшего профессора Спраут, но не видели. Сегодня же мы с вами наглядно посмотрим на него со всех сторон, и советую вам бережнее обращаться с горшками перед собой, в которых и находится объект темы нашего урока. Пафоподы оказались небольшими кустиками, на которых были розовые стручки, в которых виднелись кучи бобов. По имеющейся у меня информации, само по себе растение было довольно бесполезным, так как не использовалось ни в одном зелье. И единственное полезное их применение, которое тоже довольно спорно, это то, что на них аллергия у троллей и охранников, которые от них начинают безостановочно чихать. Профессор Чеснаук начала довольно профессионально рассказывать про растение, о том, как за ним ухаживать, когда и сколько поливать, и все в таком духе. Но в какой-то момент один из когтевранцев зазевался, из-за чего из его рук выпал горшок с растением, вследствие чего горшок разбился, стручки раскрылись, а все бобы начали падать на землю и со звуком плоп-плоп превращаться в разноцветные цветы, поднимая в воздух облачко пыльцы. Вау, как красиво! Сразу же заохали девушки, вплоть до того момента, как пыльца не попала им в нос, отчего сразу стало понятно, что они вызывают обильное чихание не только у троллей, но и у людей. Из-за такого, еще у парочки студентов выпали горшки из рук, а в следующий миг пыльцы в воздухе стало еще больше, отчего буквально все студенты начали чихать. На профессора Чеснаук было жалко смотреть. Она то и дело пыталась забирать из рук студентов горшки, дабы они не падали и не разбивались, вот только студентов было много, а она одна. Еще после первых горшков я успел закрыть свое лицо мантией, так что не попал под действие пыльцы растений, так что видел, как на ее глазах чуть ли не появляются слезы, так что больше не мог наблюдать за этим, и вытащив палочку, начал с помощью магии ловить падающие горшки и аккуратно ставить их на стол, а после и вовсе силой забирал у тех, кто до сих пор не уронил их. Через некоторое время пыльца осела, но грозилась подняться обратно от любого дуновения ветерка. К тому же одежда студентов также была покрыта пыльцой, в связи с чем для предотвращения дальнейших казусов было решено прекратить сегодняшний урок, дабы студенты могли сменить свою одежду на чистую и привести себя в порядок. Да и оранжерея также нуждалась в уборке. «Драко, останься, пожалуйста, на минуточку». Вдруг остановила меня профессор Чеснаук, когда я уже собирался, как и все, покинуть оранжерею. Остановившись, я отошел в сторону от прохода, дабы не мешать ученикам выходить, при этом гадаю, зачем же я ей понадобился. Профессор не спешила начинать диалог, так что я подумал, что она ждет, пока все ученики уйдут, и оказался прав. Ведь стоило последнему из них оказаться за пределами оранжереи, она махнула палочкой, закрывая ее дверь и открыла рот, дабы заговорить. «Спасибо тебе, Драко», наконец-то заговорила девушка, чем изрядно меня удивило. «Спасибо, за что вы меня благодарите, профессор? Ну, ты ведь помог мне с растениями. Я видела, как ты размахивал палочкой и ловил горшки, не позволяя им разбиться. И даже то, как ты быстро отреагировал и прикрыл свои дыхательные органы, также меня удивило. Так что за это я награждаю Слизерин 20 очками. Это не стоит благодарности. Все-таки мы студенты Хогвартса, и в случае чего помогать профессорам наша обязанность». Глава 58. Это не стоит благодарности. Все-таки мы студенты Хогвартса, и в случае чего помогать профессорам наша обязанность. В любом случае, я просто хотела поблагодарить тебя, ведь в противном случае, была большая вероятность, что все горшки разобьются и у меня просто не будет материала для того, чтобы обучать другие факультеты. Многие ученики, в частности, старшекурсники, так не относятся ко мне как к профессору, а тут, это бы просто показало мой непрофессионализм как профессора, так что я премного тебе благодарна. Слова профессора немного сбили меня, так что я не знал, как на них реагировать и что ответить. Впрочем, увидев мое замешательство, Мирабелли сама вскоре поняла, что сказала лишнего. «Ой, опять меня понесло, извини за то, что тебе пришлось слушать мои бредни. Просто, мне нужно было кому-то выговориться. И ты, будучи самым спокойным из своих однокурсников, случайно стал моим невольным слушателем. Не волнуйтесь, профессор, у вас прекрасно получается преподавать. Да и к тому же, качество приходит с опытом, так что, когда привыкнете к новой работе, все ваши переживания окажутся напрасными. А сейчас, я, пожалуй, пойду. Все-таки надо привести себя в порядок». Договорив, я не стал больше задерживаться и исчез в дверном проеме, пока профессор не решила дополнительно загрузить меня своими проблемами и переживаниями. У первых двух месяцев учебы в Хогвартсе была какая-то магия. Они почему-то казались самым загруженными, вследствие чего они пролетали незаметно. Так случилось и в этом году. Довольно быстро и незаметно подкрался Хэллоуин, сразу после которого всем ученикам с третьего курса можно было начать посещать Хагсмит. Замок, как и в предыдущие годы, был отлично украшен, из-за чего у всех учеников было отличное настроение. Но больше всего было интереснее наблюдать за первокурсниками, которые до поступления не знали о волшебстве ничего. Они шугались каждого привидения, которому приспичило их напугать, а также манекенов-чудищ, некоторые из которых могли двигаться и как бы нападать. И вот, наконец, настало время долгожданного всеми учениками праздничного банкета. На столах появилась еда, после чего все ученики начали накладывать в свои тарелки мясные блюда. Вот только недолго было суждено продлиться нашей трапезе. В какой-то момент в зал вбежал профессор Квиреллу. Его тюрбан сбился на бок, одежда почти превратилась в лохмотья, а на лице читался страх. Все собравшиеся замерли, глядя, как Квиреллу подбежал к креслу профессора Дамблдора и, тяжело опираясь на стол, простонал: «Троллы, троллы в подземелье, спешил вам сообщить». Договорив, профессор, глаза профессора Зайки закатились, после чего он прямо же там и рухнул на пол без сознания. В зале поднялась суматоха, все ученики начали кричать и суетиться от страха. Понадобилось несколько громко взорвавшихся фиолетовых фейерверков, вылетевших из волшебной палочки профессора Дамблдора, чтобы снова воцарилась тишина. «Старосты, немедленно уводите свои факультеты в спальни», — проговорил Дамблдор, после чего вместе с профессорами отправился, видимо, разбираться с троллем. «Брат, мне страшно. В какой-то момент схватила меня за руку Флора. При этом ее лицо было немного бледным от страха. Чего ты боишься? Это всего лишь тупой тролль, с которым профессора быстро разберутся. Расслабься», — улыбнулся я ей, после чего погладил по голове, чем немного успокоил девушку. Тут я заметил, что двое учеников, крадясь, выскользнули из толпы гриффиндорцев. Из-за того, что они юркнули в тень, распознать их не удалось, но судя по росту, они были первокурсниками. Сначала я хотел их проигнорировать, но потом, подумав, что если с ними что-то случится, в школе начнутся разбирательства и прочие проблемы, которые могут повлиять на мою спокойную и размеренную жизнь. Так что, тяжело вздохнув, я незаметно отстал от толпы, после чего последовал за сбежавшими студентами-гриффиндорцами. Нагнал я их рядом с женским туалетом, они прятались в углу и наблюдали, как тролль заходит в нее. Подкравшись, не издавая звука, дабы не привлечь монстра, я резко дернул двух студентов за угол, после чего посмотрел на них суровым взглядом. И как оказалось, это был знаменитый Гарри Поттер и младший брат близнецов Уизли, Рон Уизли. «Вы что тут делаете, идиоты? Умереть захотели? Вы хоть представляете, насколько опасен тролль, в особенности для таких студентов, как вы, что ничего не умеют? Не твое дело. Сам то, что тут забыл, змеюка», — мигом огрызнулся Рон, отчего я даже опешил от такой наглости и невоспитанности. «Что я делаю? Ваши задницы спасаю. Я видел, как вы выбежали из толпы и последовали сюда. А ну марш обратно в свою гостиную. Ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и- появилась. Гермиона, она там, хором проговорили гриффиндорцы, потом переглянувшись попытались рвануть в сторону туалета. Совсем идиоты, если вы знали, что там девушка, надо было сразу сообщить об этом профессорам. Живо идите за ними, а я попытаюсь отвлечь тролля до их прихода. Злобно зыркнул я на тупоголовых болванам, после чего не обращая на них внимания рванул в сторону туалета. Стоило мне ворваться внутрь, как я сразу же увидел свою недавнюю знакомую, которая стояла у стены прямо напротив двери. Она вся сжалась, словно пыталась, подобно привидению, просочиться сквозь стену. Вид у нее был такой, словно она сейчас потеряет сознание. Тролль приближался к ней, размахивая дубиной и сбивая со стен прикрепленные к ним раковины. Хаем, и что твоя шкура устойчива к заклинаниям? Это не означает, что она невосприимчива. Редукта. С громким бум заклинание поразило тролля прямо по спине, и как я и ожидал нанесло ему некоторые повреждения. Монстр заорал от боли и мгновенно забыв о девушке развернулся и начал идти в мою сторону. Экспульса. Еще одно заклинание поразило тролля, когда он был довольно близок ко мне, и на этот раз угодило ему прямо в лицо. От этого он уже зашатался и даже сделал несколько шагов назад. Все-таки экспульса не только взрывалась, но и отбрасывала противника, хотя с троллем оно явно не могло справиться. От такого прямого попадания троллю, однако не повезло несмотря на его прочную шкуру. Ведь насколько бы сильной ни была у нее магическая защита, это не относилось к глазам. Так что монстр, взревев, выронил из своих рук гигантскую дубину и начал от боли прикрывать вытекающие из глазницы глаз. Все протекало как нельзя лучше, так что дабы добить противника, я поднял его же оружие с помощью заклинания Вингардиум Левиаса, а потом с помощью отбрасывающего заклинания Депульса ускорил его. Дубина словно бладжер быстро пролетела все расстояния и смачно врезалась в тролля. И удар получился настолько сильный, что мне показалось, будто я услышал хруст его черепа. Глава 59. Дубина словно бладжер быстро пролетела все расстояния и смачно врезалась в тролля. И удар получился настолько сильный, что мне показалось, будто я услышал хруст его черепа. Такого воздействия тролль уже не выдержал и мгновение спустя с грохотом завалился на спину, поднимая в воздух клубы пыли. «Гермиона, ты в порядке?» Посмотрел я на девушку, что до сих пор в ужасе таращилась на свалившегося вонючего тролля. Шокированная первокурсница покачала головой, потом кивнула, после чего начала осторожно идти в мою сторону, стараясь не задеть валяющуюся тушу. И когда у нее это получилось, она словно снитч рванула ко мне и крепко сжала в объятиях. Девушку всю трясло от страха, а в какой-то момент я и вовсе почувствовал, как моя одежда начала промокать от ее слез. «Ну все, не надо плакать, все уже позади». Аккуратно погладил я ее по вьющимся волосам. Тут раздались звуки громких торопливых шагов, а затем в туалет ворвались профессор МакГонагалл, Снегг и Квирреллу, позади которых можно было увидеть Гарри и Рона. Лицо профессора МакГонагалл выражало ярость, да и профессор Снегг был не лучше. Лишь Квирреллу показывал страх и озабоченность, смотря на тролля и держась за сердце. «Мистер Малфой, объясните нам, почему вы здесь, а не в своей гостиной? Вы представляете, что могли серьезно пострадать, а то и погибнуть?» Медленно, чеканя каждое слово, произнес профессор зельеварения. «Об этом лучше спросить этих двух, извините меня за выражение, идиотов», указал я кивком головы в сторону Дракоирона. Когда директор отдал приказ старостам сопроводить всех учеников обратно в гостиные, изначально я так и поступил. Но в какой-то момент, краем глаза заметил двух учеников Гриффиндора, что отбились от толпы и ушли совсем в другую сторону. Как бы в тот момент мне не хотелось закрыть на это глаза, моя совесть не могла молчать, в связи с чем я отправился за ними, чтобы поймать и вернуть их старости. «Это правда?» — с какой-то холодной яростью посмотрела на них профессора МакГонагалл, из-за чего двум парням только и оставалось, что опустить голову. «Подождите, профессор, я еще не закончил свой рассказ». Так вот, нагнав и поймав их, я услышал из женского туалета крик «Мисс Грейнджер». Как оказалось, два наших юных героя, подозревая о том, что их подруга может находиться тут, вместо того, чтобы сказать об этом профессорам, сами решили отправиться на помощь к ней, при этом не имея никаких навыков использования палочек. Так что мне только и оставалось, что отправить их на подмогу, а самому в это время попытаться сдержать тролля, дабы он не убил мисс Грейнджер. Благо, мне повезло, и я смог обезвредить его. Ну а там уже пришли и вы. С каждым словом, профессора МакГонагалл становилось все яростнее и яростнее. «Вы оба, каждый из вас наказывается 20 очками факультета. И знаете, я обо всем доложу директору Дамблдору, дабы он позже дополнительно наказал вас. А вы, мистер Малфой», — немного смягчилась тут женщина, — «не наказывайте его, профессор. Он ни в чем не виноват. Если бы не он, то я явно погибла бы». «Наказать? Как я могу его наказать?» — улыбнулась профессор, явно приведя свои чувства в спокойное русло. «Мистер Малфой, недаром вы один из моих лучших учеников, и вас часто хвалят другие профессора. Одолеть такого горного тролля, да и еще нанести ему такой ущерб, явно говорит о том, что вы усердно практикуетесь в магии, опережая уровень преподавания Хогвартса. Так что я награждаю вас 30 очками. А теперь все марш по комнатам. Профессор Снегг, впервые в жизни я завидую вашему факультету из-за такого одаренного ученика. Вот был бы он в Гриффиндоре, но он в Слизерине, так что смиритесь с потерей. Я думаю, что даже ваша пай-девочка Гермиона Грейнджер не способна обогнать мистера Малфоя в способности набирать очки для факультета. Так что и в этом году наш факультет станет победителем», — ухмыльнулся Снегг, на что профессору МакГонагаллу лишь оставалось поджать губы. «Брат, где ты был? Я так волновалась». Мигом подскочила ко мне Флора, как только я оказался в гостиной Слизерина. «Все в порядке. Спасал нескольких глупцов от тролля». «Что, с тобой все в порядке?» — сразу же забеспокоилась девушка и начала оглядывать с ног до головы. А к ней присоединилась и Дафна, что, как и всегда, была рядом с ней. «Да все в порядке, говорю же, твой брат сильный. Видела бы ты, как я этого тролля отделал», — гордо похвастался я, после чего на моем лице появилось серьезное выражение. «Кстати, Флора, Дафна, если вы все еще хотели подружиться с Гарри Поттером, то забудьте об этом. От этого идиота и его друга Уизли лучше держаться подальше, а то мало ли в какую проблему они вас втянут из-за своих глупых выходок. Он недостоин дружбы с тобой. Ха, он мне сразу не понравился, особенно когда принял сторону того Уизли», — с явно выраженной неприязнью проговорила девушка. «Брат, вот скажи мне, как можно променять дружбу с такой красивой, воспитанной и умной девушке из хорошей семьи, на рыжего идиота в старой одежде? Ну ладно, не надо больше говорить о них. С кем-то суждено завести дружбу, а с кем-то нет. Уже поздно, идите спать, иначе завтра весь день будете ходить сонными». «Хорошо», — кивнула Флора, и, развернувшись, уже было сделала шаг, но тут, словно вспомнив о чем-то, снова посмотрела на меня. «Кстати, брат, я читала на доске, что уже завтра вы сможете пойти в Хасмит. Купи мне, пожалуйста, оттуда сладости и сливочного пива. Мы с Дафной слышали, что оно очень вкусное, так что очень хотим его попробовать. Ты ведь купишь его, да? Посмотрела она на меня щенячьими глазами, и к ней сразу же присоединилась Дафна, отчего их красивые лица с таким умоляющим выражением лица превратились буквально в убойное оружие. «Да, конечно же куплю, мне для своей сестренки ничего не жалко», — согласился я с ее просьбой. «Ха-ха, ура!» — мгновенно обрадовалась Флора, а вот Дафна надулась. «Ты-то чего сразу надулась?» — в недоумении посмотрел я на нее. «Ты сказал, что для нее тебе ничего не жалко, а про меня ничего не сказал. Значит, ты меня не любишь. Я обиделась на тебя. Хм, начала капризничать эта особа. Ой, не начинай я. Я и тебя люблю, но Флора все-таки моя сестра, так что ее люблю сильнее. И вообще, я устал, так что всем спокойной ночи». Быстро попрощался я с девочками, после чего ушел в свою спальню, так как разбираться с женским недовольством мне совсем не хотелось. Глава 60. «Ну что, долгожданный Хаксмит, вот мы с тобой и встретились», — пробормотал я себе под нос, стоя на пороге волшебной деревушки. В самом Хаксмиде жило не очень-то и много волшебников, так что он чем-то напоминал косую аллею, так как тут, как и там, в частности, продавали разнообразные вещи, в основном для учеников Хогвартса, а также он служил перевалочным пунктом для путешествующих волшебников. В первую очередь я, конечно же, направился в магазин под названием «Сладкое королевство», о котором был уже наслышан множество раз. Еще на подходе к нему, в мой нос ударил ярчайший аромат невероятно вкусно пахнущих кондитерских изделий, из-за чего мои ноги невольно ускорились. А стоило оказаться в магазине, как по рецепторам ударил буквально концентрированный запах всевозможных сладостей. Он был настолько яркий, что было ощущение, будто сам воздух пропитался сахаром, отчего во рту сразу же началось слюноотделение. Просмотрев полки некоторое время, я быстро выбрал как обычные сладости, так называемые потешные. Из обычных это были несколько видов шоколадных плиток, розовый кокосовый лед и леденцы, а из потешных – летучие шипучки, которые выглядят как шарики шербета, и по описанию не заставляют человека, съевшего их, подняться на пару дюймов над землей и несколько минут повисеть в воздухе. Также я купил перечных чертиков, от употребления которых можно выпустить изо рта небольшое огненное облако, поэтому у перечных чертиков был рекламный слоган «Дохни огнем». И, конечно же, я не мог пройти мимо, можно сказать, легендарных конфет Берти Ботс. А популярны они были из-за того, что они могут оказаться с абсолютно любым вкусом, угадать который до употребления невозможно. Так что от удачи человека зависело, съест он конфету со вкусом клубники или грязных носков. Следующим местом назначения была таверна «Три метлы», где и продавалось лучшее сливочное пиво во всем Хасмиде. В таверне было довольно шумно, в особенности из-за того, что тут присутствовали ученики, что с удовольствием распивали напитки, весело смеясь и болтая. Там же я увидел и близнецов Уизли, что причмокивая пили сливочное пиво. Заказав на стойке одну кружку и получив ее, я также решил присоединиться к ним, так как не виделся уже некоторое время. «Привет, ребят, как у вас дела?» – поприветствовал я парней. «О, привет, Драко, у нас все хорошо», – хором поприветствовали меня близнецы. «Хорошо, что я вас встретил тут сегодня, когда вы в последний раз разговаривала со своим младшим братом Роном». Фред и Джордж после моего вопроса моментально стали серьезнее, после чего, переглянувшись, снизили голос и начали говорить. «Мы с ним утром виделись. Он просил купить ему конфет. А что, что-то случилось? Вы что, серьезно не знаете о том, что вчера произошло? Тогда слушайте». Когда братья приготовились слушать, я рассказал им обо всем, что учудили Гарри и Рон, и про то, что их брат еще и нагрубить мне решил. Также без внимания не осталось и то, что он поссорился с моей сестрой, когда она хотела подружиться с Поттером, и что вообще их брату стоило бы выбирать выражение, ведь будь он моим одногодкой, то явно бы получил от меня парочку проклятий. К концу моего рассказа лица близнецов были явно недовольны и не тем, что я наябедничал, ведь делал из лучших побуждений, дабы этот сопляк пришел в себя, а из-за того, что их брат вообще мог так поступить. «Спасибо, Драко, что рассказал нам об этом. Мы обязательно поговорим с ним и надерем ему задницу. Мама и папа нас точно растили не такими, даже удивительно, в кого он мог таким вырасти. Ну ладно, давайте не будем заострять на этом больше внимания. Давайте лучше перейдем к более интересным темам, например, о Квиддиче. Я слышал, что у вас новый ловец вместо Чарли, Гарри Поттер. Знали бы вы, как я удивился, когда узнал, что вы приняли в команду первокурсника. Это было решение профессор МакГонагалл. И если честно, хотя Оливер и говорит, что Гарри прирожденный ловец, но разве он может быть лучше Чарли? Тем более, мы слышали, что до этого момента он вообще не летал на метлах. И как бы обидно не было этого признавать, но похоже, что и в этом году нам не видать кубка, а все из-за тебя. В прошлом году надрал задницу нашему старшему брату, тому, у кого было больше опыта и кто был старше. А теперь нам даже страшно представить, что случится с Гарри во время матча. Ты уж там поосторожней с ним. Как-то уныло рассмеялись близнецы. Ха-ха, насчет этого ничего обещать не могу. Сами знаете, насколько квиддич жесткая игра. Вон, я даже руку сломал в прошлом году. Так что, проявлять в квиддиче жалость к врагу, это то же самое, как добровольно подставиться под проклятие. То есть идиотизм. Да уж, тут ты прав. И с твоей рукой тогда получилось довольно некрасиво. Тогда из-за действий нашего загонщика, мы всей командой еще долгое время не могли смотреть в глаза людям. Кстати, Драко, вдруг заговорщически улыбнулись близнецы. Что такое? Мне не нравятся ваши улыбки. Заподозрил я неладное, и это чувство усилилось, когда близнецы обошли меня с двух сторон, тем самым блокируя пути отхода. Скажи, Драко, что у вас происходит с профессором Чеснаук? Да-да, нам интересно. По школе уже некоторое время ходят слухи о том, что она иногда задерживает тебя после уроков. Че, что за чушь вы придумали? И кто именно распускает эти слухи? Дайте мне имя, и завтра же он из туалета весь день не будет выходить. Чушь или не чушь, но факты налице. Ты после уроков остаешься в оранжерее один на денешенек с красивой, молодой и по нашим достоверным данным, одинокой профессоршей. Ты и только ты. Больше никого она не просит остаться, а поверь нам, желающие это сделать очень и очень много. Особенно среди старшекурсников. В нее влюблены буквально все. Ха, ну у вас и фантазия. Я просто помогаю ей с уборкой, взамен она дает мне ненужные травы, которые я потом могу использовать в приготовлении зелий. Ты веришь ему, Джордж? Обратился один из близнецов к другому. Ни капельки. А ты, Фред, то же самое. Врет и не краснеет, а я-то думал, что мы друзья, что он поделится с нами амурными знаниями. Наигранно и страдальчески закатил глаза и откинул голову Фред, а мгновение спустя за ним повторил и Джордж, отчего мне захотелось вытащить палочку и превратить их в слизняков. Глава 61. Кое-как отделавшись от приставучих близнецов, я прикупил несколько бутылок сливочного пива, после чего посетил оставшиеся магазины Хаксмида на предмет интересных вещей, а затем вернулся обратно в школу. Драко, ты наконец-то вернулся. Давай, давай сюда быстрее долгожданное сливочное пиво. Подбежали ко мне Флора и Дафна, как только я вошел в слизеринскую гостиную. Да-да, вот держите. Каждый по две бутылки и не выпивайте все сразу. Раздал я девушкам напитки, а также сладости, чему, конечно же, они были очень рады. Больше не обращая на них внимания, я покинул гостиную и направился на поиски Чжоу. Ведь еще с прошлого года я помнил, что ей очень понравилось сливочное пиво. Так что пару бутылок напитка и некоторые сладости для нее тоже были куплены. Расспросив некоторых людей, удалось узнать, что ее в последний раз видел в центральном дворе. Так что, не теряя времени, я сразу же направился туда. К моему счастью, она оказалась там, грелась под лучами солнца, сидя на лавочке рядом с фонтаном, при этом разговаривая с другой ученицей Коктеврона. «Привет, Чжоу!» Наконец поприветствовал я девушку, подойдя к ней. «А, Драко, привет!» Мгновенно улыбнулась девушка и встала с лавочки, отчего на лице ее подруги появилось хмурое выражение. «Это, мы можем отойти в сторону поговорить. Если вы хотите поговорить о чем-то, то говорите тут. У нас с Чжоу нету секретов друг от друга». Тут уже рыжеволосая подруга Чжоу не выдержала и также встала на ноги. И я честно не понимал, чего это она так взъелась. «Мариетта, что ты начинаешь? Драко, мой близкий друг». Тут уже Чжоу проявила недовольство, после чего схватила меня за руку и потащила в сторону. «Драко, ты извини за действия моей подруги. Даже не знаю, что на нее нашло. Обычно она не такая», — проговорила Чжоу, когда мы остановились. «Да все в порядке. Может, она просто приревновала тебя ко мне. Ты погляди, как она сверлит меня своим взглядом, особенно то, как ты держишь меня за руку». «Ах!» — воскликнула Чжоу, поняв, что так и не отпустила руку, после чего немного покраснела от смущения. «Ладно, я к тебе по делу. Сегодня я был в Хаксмиде, так что памятуй о том, что ты любишь сливочное пиво. Я купил тебе парочку бутылок этого напитка и немного сладостей. Держи. Протянул я ей сверток со всем содержимым. Драка, что зачем? Только и смогла вымолвить девушка, смотря на меня с удивлением. Ну, ты ведь моя подруга, а в Хаксмит не сможешь попасть до следующего года. Так что я не мог не подумать о тебя. Держи давай. Повторил я, а после втиснул сверток прямо ей в руки. Я не знаю, что даже сказать. Драка, спасибо. Только и смогла вымолвить девушка, смотря на меня сияющими от эмоций глазами. Все в порядке. Ну я это, пойду уже наверное, а то твоя подруга погляди и проклятие пошлет в мою сторону. Усмехнулся я, после чего покинул компанию девушки. Чжоу, что от тебя хотел этот слизеринец? Мигом подскочила Мариетта к своей подруге, после ухода парня. Во имя Мерлина, Мариетта. У него есть имя, Драко Малфой, и он мой очень близкий друг. Что ты на него так въелась? Ага, знаю я таких друзей. Так чего хотел от тебя этот слизеринец, и с каких это пор вы друзья? Я не припоминаю, чтобы ты о нем мне рассказывала. Мы с ним познакомились еще до того, как я прибыла в Хогвартс, так что можно сказать, что с ним мы знакомы дольше, чем с тобой. А пришел он для того, чтобы принести мне сливочного пива и других сладостей их Хаксмида. Что, ты это сейчас серьезно? Не на шутку удивилась Мариетта, а затем опустила свой взгляд на сверток, который Чжоу прижимала к груди. «Конечно, серьезно, я похожа на шутницу», – недовольно проговорила Чжоу. «Нет, просто поделишься и со мной, я всегда хотела попробовать сливочное пиво. Старшекурсники так его расхваливают. Дай-ка подумать, нет, не поделюсь», – ухмыльнулась Чжоу. «Че что, но почему?» – мгновенно запаниковала девушка, так как не ожидала отказа от своей подруги. «Почему? Что за вопрос, Мариетта?» При первой же встрече ты чуть ли не набросилась на Драка и даже потом плохо о нем отзывалась. И теперь ты хочешь гостинцев, которые он специально купил для меня в Хаксмиде. Тебе не кажется, что это некрасиво? Так что извини, но нет. Найди своего себе своего друга, который будет готов угостить тебя. Договорив, Чжоу начала идти в сторону замка, чтобы убрать свои презенты в чемодан. Подожди, Чжоу, давай договоримся. С момента похода в Хаксмит прошло несколько дней, и сегодня у нас наконец-то был первый матч по квиддичу. На улице стояла солнечная, немного морозная погода, типичная для этого времени года. Как и всегда, плотно позавтракав, я взял свою метлу и, покинув замок, отправился к полю для квиддича, а точнее в раздевалку для игроков, для того чтобы встретиться с командой и переодеться. Итак, команда, у нас сегодня знаменательный день. Наш противник — гриффиндорцы, из-за которых в прошлом году пострадал наш ловец. А это значит, что мы будем играть против них жестко, не давая никаких поблажек. Ведь змеи всегда помнят обиду и мстят за нее. Хоть победа в этом году нам и дастся легко благодаря нашему драку и их новичку Поттеру. Но это не означает, что мы должны халтурить. За победу, за победу, за победу, за победу. Прокричав, мы побежали в сторону поля, где сразу же взобрались на свои метла и в мгновение ока оказались в воздухе, где нас уже ждала мадам Трюк. Несколько мгновений спустя подлетели и гриффиндорцы, и мой взор сразу же пал на Гарри Поттера, что неуверенно и немного шатаясь сидел на новой метле Нимбус 2000. Впрочем, это ему не поможет. Я жду красивую игру и честную игру от всех и каждого. Как и всегда, пробормотала судья, после чего, дунув в свисток, бросила квоффл вверх. Игра началась. Как и всегда, отлетев на некоторое расстояние от основного игрового поля, дабы не мешать другим, я начал внимательно вглядываться, пытаясь засечь снитч. При этом часть моего внимания была сконцентрирована на Поттере, так как недаром у маглов есть пословица «новичкам везет». И если он заметит заветный золотой мячик раньше меня, то у меня будет достаточно времени, чтобы среагировать и погнаться за ним. Глава 62. Минут 10 я летал по полю и в какой-то момент заметил нужный мне шарик, так что незамедлительно рванул в его сторону. Гарри Поттер, конечно же, заметив мои действия, последовал за мной, так что, не собираясь его жалеть, я махнул рукой в его сторону, отчего юноша мгновенно упал с метлы, успев лишь в последний момент схватиться за ее древко. И его метла в этот момент начала дико качаться во все стороны, словно бешеная. Явно я потерял контроля. Ну и простак, зачем было идти играть, если даже летать не умеешь? Тихий шепот слетел с моих губ, в то время как моя погоня за снитчем продолжалась. В этот раз было такое чувство, будто снитч был каким-то медленным. так что уже через пару минут я успешно поймал заветный шарик под взрыв оваций со зрительских трибун. И как оказалось, Гарри Поттер лишь за несколько мгновений до этого смог стабилизировать свою метлу и взобраться на нее. Ха-ха, драка, это было легко. Ага, мы выиграли со счетом 210-20. Молодец, драка. Мгновенно подбежали ко мне члены команды и начали поздравлять с победой, а после и остальные слизеринцы вместе с друзьями. Ты смухлевал, бросил мне в лицо Рон Уизли, как только я пришел на обед в большой зал. От его громкого вскрика в зале мгновенно утихли голоса, и все стали наблюдать за начинающимся представлением. «Ты о чем это говоришь? Я тебя не понимаю, объяснись. Все ты понимаешь. В матче ты использовал магию против Гарри. Это запрещено правилами», — пропищал рыжеволосый Уизли каким-то охрипшим голосом. «Ну и ну, годы меняются, а идиоты остаются с такими же претензиями», — покачал головой. «Пойми, в квиддиче нельзя использовать палочку, про бесполочковую магию ни слова, в противном случае мадам Трюк не засудила бы нам победу, так что в следующий раз подумай дважды перед тем, как кого-то в чем-то обвинить, иначе потом последствия могут оказаться довольно тяжелыми». На мои слова неугомонный и немного тупой рыжеволосый парень хотел еще что-то сказать, но тут подоспели его старшие братья-близнецы, которые сразу же заткнули ему рот, не позволяя копать себе яму еще глубже. «Ха-ха, прости нашего тупого брата Драка, мы с ним обязательно поговорим», — быстро извинились они, после чего, зыркнув на Рона не предвещающим ничего хорошего взглядом, потащили обратно за гриффиндорский стол, ну а я пошел за стол Слизерина, где ученики факультета снова начали поздравлять с победой в матче. «Ха-ха, брат, ты был так крут во время матча, что гриффиндорцы до сих пор не могут успокоиться. А как барахтался этот Поттер на своей метле, просто умора. И они еще думали, что смогут победить Слизерин, когда у нас есть такой ловец, как ты», — рассмеялась Флора, когда я начал накладывать себе в тарелку еду. «Ага, всего один взмах твоей руки, и их ловец чуть с метлы не улетел. Как им вообще пришло в голову взять в команду первокурсника?» — добавила тут Дафна. «Ничего необычного. Они сделали это не от лучшей жизни. Вы бы видели, как Драко в прошлом году Чарли размотал. МММ просто сказка. Его метла исчезла прямо под ним. Так что Поттеру даже повезло в этот раз. Драко непобедим в квиддиче», — решил поделиться моими успехами другой слизеринец, отчего внимание девочек мгновенно сместилось с меня на рассказчика, и они начали грузить его вопросами, а я смог нормально поесть, не отвлекаясь на пустословие. Придя в библиотеку, я не удивился тому, что, как обычно, тут в окружении гор учебников сидела Гермиона Грейнджер. Так что перед тем, как направиться в запретную секцию, я решил поприветствовать девушку и заодно узнать, как она поживает. Блин, и тут его нету, как раз отложила учебник первокурсница Гриффиндора, когда я подошел к ней, так что момент для разговора был хороший. «Привет, Гермиона», — слетело с моих губ приветствие, а на губах образовалась легкая улыбка. «О, привет, Драко, хотя уже немного поздно, но поздравляю с победой в матче по квиддичу. Я бы поздравила раньше, но сам понимаешь, разные факультеты». «Ха-ха, конечно понимаю, и спасибо. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Кстати, что делаешь? Судя по книгам, я могу с уверенностью сказать, что они тебе точно не нужны для учебы. Так что ты, вероятнее всего, ищешь конкретную информацию». «Да-да, недавно я услышала одно имя, так что мне стало интересно, кому оно принадлежит. Я уже кучу книг пролистала, но так и не нашла его обладателя». «О, какое имя так тебя привлекло? Поделишься? Может, я слышал о нем?» «Ну, это Николас Фламель». «Все в порядке, если ты не знаешь», — как-то неохотно и неуверенно произнесла девушка. «О, это довольно знаменитое имя. Я удивлен, что ты не слышала о нем, да и не нашла информацию. Хотя нет, ты просто не в тех книгах ищешь. Правда? Ты правда знаешь, кто это такой?» — мгновенно обрадовалась девушка. «Конечно, в магическом сообществе о нем не знают разве что дети. Николас Фламель — это самый знаменитый алхимик, единственный известный создатель философского камня, а с его помощью и эликсира жизни, при помощи которых Николасу и его супруге Пернелли удалось прожить более 600 лет». «Что, это правда? Такое реально существует?» — сильно удивилась девушка. «Конечно, вот, это даже в учебнике записано. Акция!» — взмахнул я палочкой, после чего из дальней полки библиотеки вылетела книга и уже через пару мгновений была в моих руках. «Вот, почитай. Если не ошибаюсь, информация о нем должна быть где-то посередине книги». Передал я девушке довольно толстую книгу, которую она, взяв из моих рук, мгновенно начал листать. Уму непостижимо, он прожил так долго. Невероятно, на что способны магия и алхимия. В шоке проговорила девушка после нескольких минут чтения. Ага, поэтому Николас и является самым знаменитым алхимиком. После его успеха столько людей пытались воссоздать философский камень в погонях за богатством и долгой жизнью. Но никому этого не удавалось и по сей день. Поэтому Николас живая легенда. И кто знает, сколько людей на всем свете желают силой забрать его камень. Но и он не лыком шит. Так что все их попытки всегда заканчиваются неудачей. Спасибо за помощь, Драко. Ты невероятно помог. И мне уже, наверное, пора. Еще раз спасибо. В какой-то момент заговорила Гермиона. После чего, взяв с руки несколько книг вместе с той, что я дал, поспешно покинула стены библиотеки. Ну и я пошел дальше в запретную секцию. Глава 63. Наступил декабрь. Выпал первый снег, который буквально за ночь превратил все окрестности в белое полотно. За завтраком профессор Снег собирал подписи тех, кто хочет остаться на Рождество в замке. И в этом году я решил так и поступить. У меня были все нужные ингредиенты для создания зелья невидимости, и в это время в замке было почти безлюдно. Идеальное время, чтобы пробраться к собаке на третьем этаже, дабы получить ингредиенты. Да и придя домой, не хотелось снова попасть под нравоучение отца. Драко же узнала о моем решении слишком поздно, так что очень разнылась, узнав, что это Рождество я проведу в школе, в то время как она дома. Сегодня был день почты. Как и всегда, мне из дома прислали письмо с деньгами, которые я мог потратить в Хаксмиде. Но в этот раз помимо него было также два письма, увидев которые на моем лице не могла не появиться улыбка. Первое было от моей кузины Нимфодоры, по которой я очень сильно соскучился, ведь мы не виделись с тех пор, как она выпустилась из школы. А второе было от прекрасной француженки Флёр де Лакур. И мне очень хотелось разорвать конверты и прочесть их послание, но впереди были уроки, так что пришлось терпеть до послеобеденного времени. Держа в руках два письма, я покинул замок, дабы почитать их на свежем воздухе, где меня никто не будет отвлекать. На улице многие студенты играли в снежки, но больше всех, конечно же, отличились близнецы Уизли, которые заколдовали снежки так, чтобы они все время летали за профессором Квиреллом и попадали в его тюрбан. И это продолжалось до тех пор, пока он не догадался, чьих это рук дело, и не оштрафовал их на несколько факультетских баллов.